Хор приготовит пение. Записка. Вот в нашей церкви литературы мы раздаем очень много. На все христианские праздники. На родительский день выходим с детьми, раздаем трактатов до 2000. Каждый раз выезжает библиотека, раздаем все газеты «Веришь ли ты?». Где можем, там стараемся благовествовать. Людям все это нравится. Обещают посетить дом молитвы. А в дом молитвы никто не приходит. Вообще никто. А если и были один раз, то больше не приходят. Как стена какая-то. Очень переживаем. Неужели наш труд напрасен? Подскажите, пожалуйста, почему у нас мертвая тишина? Молимся, чтобы Господь возрастил посеянное семя. Записка очень серьезная. И здесь нужно принимать комплекс мер. Но первое, что хотелось бы сказать тем, кто совершает это служение. Не допускайте в сердце отчаяния и не опускайте руки. Ибо перед Господом все, что посеяно во имя Иисуса Христа, не тщетно, труд не тщетен пред Господом. Это первое. Второе, на что хотел бы обратить внимание, конечно, усилить еще молитву. И третье, на что хотелось бы особо сейчас обратить внимание и на протяжении нашего общения немножко порассуждать – личный труд с душою. Труд один на один. Одна иллюстрация. Заходим в больницу с благовестием. По палатам поем, раздаем трактаты. Ну вот заходим в одну палату, где лежат люди переломанные, с большими травмами. Мы желаем вам засвидетельствовать о Христе, спеть желаем. Но кто-то шутит. Мы запели, смотрим по палате, палата большая. И встречаюсь взглядом с одним человеком, который ничего не говорит, но глаза его блестят. Видно, что у него живой интерес есть. Кто-то там говорит что-то, он молчит. Нам нужно увидеть человека, вот этот глазной контакт, чтобы потом с ним работать, чтобы с ним потом лично беседовать. Это был мусульманин, к нему подошел, пока другие беседуют с другими больными. А он говорит, что его очень интересует эта весть о Христе. Он об этом думает. Ему еще лежать месяцы в этой палате, перелом позвоночника после ДТП. И скажу, вот так постепенно, порцию за порцией, давали ему пищу духовную, а потом уже коленопреклоненно мы и молились около его койки. Сегодня он член церкви, ну, в том районе, где у нас нет церкви нашего братства, в церкви зарегистрированная община. Вот этот момент. Много людей, но мы ищем того, чье сердце Бог открыл, отверз сердце, чтобы слушать истину. Много людей Иисуса Христа окружают, а Он смотрит глазами в толпе, ищет ту, которая прикоснулась к Нему, к Его одежде. Будем искать и мы вот конкретную душу. Возвещая всем, искать конкретного человека, искать глазами, искать сердцем. Да благословит Господь. Послушаем пение.